Я не пугала. Я осознала, что Элохар скажет так, не договаривает. И сильно не договаривает. То есть, если бы он действительно просмотрел мои воспоминания, знал бы о том убийстве немногим больше. Значит, воспоминания были не мои. И остается только... Если вы... Я поднялась, скрестила руки на груди и теперь смотрела прямо в его глаза. Причинили хоть какой-то вред Тоби? Неплохо, прервал меня Элохар. То есть моя догадка верна? Вы использовали руку смерти на Тоби? Чувствую, что срываюсь на крик. Потом осознаю и другое, потому как... Тоби не знала проклятие! Догадка, озарение и очередной вопрос. Эльфийку Лелея допрашивали тоже вы? Выглядел Элохар несколько расстроенным. Серо-стальные глаза мрачно изучали меня с головы до ног. Затем магистр соизволил сказать. «Дея, ты чудовище!» «Я?» Переспрашиваю в полнейшем изумлении. «Ты!» Холодный, чуть отрешенный голос. «Нельзя быть столь безупречной, Дея!» Молча смотрю на магистра. Он с нескрываемой грустью улыбнулся мне и вдруг начал говорить. «Ты слишком хорошая для меня, малышка. Слишком правильная, слишком добрая, слишком безупречная». Тихий стон. «Ты мне так маму напоминаешь, мою, знаешь?» Почти рычание, сквозь стиснутые зубы, но он сдержался и продолжил. «В мирах хаоса так мало светлого. У нас не принято сострадать. Жалость худшая из оскорблений. Забота о слабом просто смешна. В моем мире существует лишь сила и право силы, и ничего больше». Он вдруг растер лицо руками, сел, почти сгорбившись, и продолжил. «Риш почти не помнит ее. Ей было всего два, когда мамы не стало. А я не могу забыть. Ее добрые руки, ее улыбку, которая согревала мое сердце, ее доброту ко всему живому и неживому. И когда мама умерла, я возненавидел свой дом, свой мир, всех, кто не сумел ее спасти. И едва слышно, я не смог простить отца, так и не смог». Молча подошла, села рядом, так жаль его стало, так бесконечно жаль. «Магистр!» Я осторожно коснулась его плеча. Элохар резко выдохнул и продолжил. «Ты просто не для меня, малышка. Не для меня. А мне слишком хочется вновь увидеть свет в глазах любящей меня женщины. Улыбку, от которой в душе становится теплее, и веру. Веру в то, что я не так плох, как кажется. Я жалок». «Нет!» Я осторожно погладила его по спине. Вы просто устали. От себя. Вы уже хороший, магистр. Тихо, но убежденно сказала я. Потому что бы Элохар ни говорил, но поступки были красноречивее слов. А мне он ни разу не отказал. И Юрао помог, и Ликаси тоже. Смех. Смех с горечью, издевательский смех над самим собой. А затем едва слышное. Ты, Ириан. Те единственные, кто в это верит. Остальных вы весьма успешно убеждаете в обратном. Попыталась отшутиться я. Преуспел. Глухой ответ. Затем со стоном. Я не могу без тебя. Всегда знал, что контролирую даже не мысли, эмоции. Всегда. И когда полюбил Василену, мне было больно. Больно отпускать ее в тот... человеческий мир, где ее могли обидеть, но отпустил. Слишком отчетливо помня, не вынесу разочарования в ее глазах. Разочарование во мне, в моем мире, в том, что я становлюсь слаб рядом с ней, и я убивал в себе эти чувства. Медленно, уверенно, неотвратимо. Убил. В один день просто осознал, что, глядя в ее васильковые глаза, испытываю лишь нежную привязанность, не более. Василена дорога мне, но я могу жить без нее. Без тебя не могу. Я осторожно убрала руку с его плеча, настороженно опасаясь того, что последует далее. Почувствовал. усмехнулся, продолжил говорить резко, быстро, чуть хриплым, срывающимся голосом. «Больнее всего знать, что у меня был шанс, Дея. Я просто не понял. Себя, своего внезапного желания помочь тебе. Там, в Загребе, осознав, что ты могла погибнуть, я испугался. За тебя испугался. И, зашвырнув к Тьеру, постарался забыть, отвлечься. Не смог. И вот тогда я решила осторожно спросить. «Магистр Элохар, а вы вернете меня в Академию?» Тяжелый вздох и усталая. «А если нет?» «У меня амулет вызова», — напомнила я. Элохар откинулся на спинку дивана, развел руки, словно указывая на происходящее вокруг, и сообщил то, что я уже и так знала. «Это хаос, Дэя. Куда тебя занесет в случае использования ведьминской магии, неизвестно». Внезапно послышалось шипение. Оно усилилось, почти оглушая, затем стало тихо. И тишина была почти оглушающей, пока не раздалось громкое. «Элохар!» Вдруг поняла, что улыбаюсь. Непонятно чему и непонятно зачем, но, услышав голос Риана, просто сижу и улыбаюсь. «Риан!» — досадливо произнес магистр. В следующее мгновенье распахнулась дверь, являя стоящего на пороге лорда Тьера. Взгляд черных глаз стремительно оглядел комнату, остановился на мне. Заметив мою улыбку, Риан чуть заметно улыбнулся в ответ. Чуть-чуть, но так, что на душе стало светлее. В следующее мгновение улыбка исчезла напрочь, а полный ярости взгляд был направлен на магистра Элохара. — Как мне это понимать? — ледяным тоном вопросил лорд-директор. — Что именно? — устало спросил Элохар. Взгляд магистра потемнел, значительно. Торопливо поднявшись, я стремительно подошла к нему, но в последний момент смущенно остановилась, так и не коснувшись. Риан обнял сам, нежно и бережно, погладил по щеке и тихо спросил. — Устала? Кивнула, прижимаясь к нему, затем спросила. — А как ты узнал, где я? — Краткую версию или полную? — Второе, — прошептала я, понимая, что готова слышать его чуть хриплый голос, как минимум всегда. Он осторожно погладил меня по волосам, пальцы спустились ниже, коснулись шеи. Затем Риан ответил. Нурх заподозрил неладное. Заплутав по возвращению в город, обратился к знакомому оборотню. Тот прошел по его следу, подтвердив подозрение кентавра, что довез он тебя совсем не в Академию. Нурх кинулся к Юрау, сорвал дары. Юрау сразу примчался в Академию, вызвал Дару. Дара не дозвалась до меня, обратилась к маме. Мама, естественно, к императору. Император имеет кристалл связи для обращения к главе Ордена Бессмертных. А Гранр вызвал меня. По мере того, как Риан четко отвечал на мой вопрос, мне становилось все менее и менее спокойно на душе. Чуть отстранившись от магистра, я посмотрела почему-то на Элохара. Тот сидел нагло и даже чуть расслабленно, но взгляд был напряженным. — Дальше рассказывать? Вопрос лорд Тьер почему-то адресовал не мне. — Давай, — согласился Элохар. — Я возвращаюсь в Империю. Голос срывается на глухой рык. — Естественно, так как вызов был от Императора. Я прожигаю пространство до его кабинета. А там я имел честь встретиться с Алсером. Пауза. Затем хриплая. Он поведал мне много любопытного. — Ой, бездна! — простонала стремительно краснеющая я. Резкое, почти болезненное движение, и, схватив за подбородок, Риан вынудил запрокинуть голову. Взглянув в его черные, окруженные черными, вздувшимися венами глаза, и он мрачно произнес. — Ты должна была мне сказать! Поморщившись, я осторожно спросила. Дара рассказала. Лицо магистра потемнело, затем прозвучал убийственный ответ. — Дара! Юрау! Алсер! Уже совсем плохо. Совсем-совсем. И я почему-то опять чувствую себя виноватой в случившемся, в ситуации, да во всем. Риан! — Ты была обязана, Дея! — рык. Мне сказать было нечего. Учитывая описание ситуации Юрао, сказать мне действительно следовало, вот только не было никакого желания становиться между ними. Совсем никакого. И тут послышалось угрожающее от магистра Элохора. «Не рычи на нее!» Я замерла. Ариан, не скрывая злости, поинтересовался. «Исключительно из чувства, свойственного мне любопытства. А что бы ты сделал на моем месте, Элохор?» Магистр сник. В одно единственное мгновение сгорбился, опустил голову и едва слышно ответил. «Я бы тебя убил». В ужасе смотрю на Риана, но магистр словно не замечал меня, ни мне и сказал. «Надеюсь, ты осознаешь, чего мне стоит сейчас держаться». Вспыхнуло адово пламя.